Позитивные решения. Мы переживаем время, которое с каждым днем дает нам все больше стимулов рассматривать оба мира, к которым мы принадлежим, то есть высший и низший, как связанные между собою, признавать идеальное в реальном и, поднимаясь в бесконечное, умерять наше обычное недовольство конечным. Великие преимущества, которые можно будет извлечь из этого, мы сумеем оценить при самых различных обстоятельствах и, в особенности, разумно действуя, применять их к наукам и искусствам. Возвысившись до этого воззрения, мы не станем при разработке естествознания больше противополагать опыт идее. Убежденные, что природа поступает по идеям, точно так же, как преследует какую-либо идею и человек во всем, к чему он приступает, мы привыкнем, напротив, находить идею в опыте. При этом нужно, конечно, принять во внимание, что идея в своем происхождении и в своем направлении представляется в различных видах и в этом смысле может различно оцениваться. Здесь же мы прежде всего признаем и выскажем, что мы сознательно захватываем область, где скрещиваются метафизика и естественная история, где, стало быть, серьезный добросовестный исследователь охотнее всего останавливается. Его не пугает больше напор безграничных частностей, так как он научился ценить великое влияние простейшей идеи, которая самыми различными способами может сообщить многообразному ясность и порядок. Укрепляясь в этом образе мышления, рассматривая предметы в высшем смысле, естествоиспытатель приобретает доверие и идет благодаря этому навстречу эмпирику, который лишь со значительной скромностью решается признать какую-либо всеобщность. Последний хорошо делает, называя гипотезой то, что уже обосновано. С тем более радостным убеждением найдет и он, что здесь имеет место истинное согласование. Он почувствует это, как чувствовали и мы в свое время. После этого не проявится и следа противоречия. Понадобится лишь кое-где выровнять незначительные разногласия, и обе стороны смогут радоваться взаимному успеху, который сводится больше к словопрениям, приобретает солидное положение. Это имеет место при объяснении известных явлений, где встречаются более низкие способы объяснения, которые все же сообразны человеческой природе и из нее ведут свое происхождение. Ставится, например, вопрос, объяснить ли известное единство, в котором обнаруживается многообразие, из уже наличного многообразия и сложности, или же рассматривать и принимать его как развившееся из продуктивного единства. И то, и другое допустимо, поскольку мы хотим и должны признавать различные проявляющиеся у человека способы представления, а именно атомистический и динамический, которые различаются только тем, что первый в своем объяснении привносит таинственное соединение, второй же предполагает его. Чтобы снискать расположение, первый может сослаться на анастомоз, второй — на допущенное множество и единство. Но если тщательнее всмотреться, то всегда окажется, что человек предполагает то, что он нашел, и находит то, что он предполагал. Получив домашнее образование, Гёте обучился в Лейпцигском, а потом в Страсбургском университетах. В Страсбурге Гёте представил к защите свою диссертационную работу, где осветил вопрос взаимодействия государства и церкви. Богословы Страсбурга оскорбились этими идеями и назвали Гёте безумным противником религии. Декан настаивал не допускать студента к защите. Университет разрешил Гёте получить лишь степень лиценциата.